если все сие делается токмо в намерении получить уступление и сохранение Бремена и Вердена в пользу курфюрстского Брауншвейг-Люнебургского дома, то является, что более сделали, нежели надлежит. Понеже, что касается до сего, то уже Ваше Величество достигли до сего предмета через учиненные ему гарантии сих двух провинций, его царским величеством и королями, польским, датским и прусским. И если бы Ваше Величество заблагорассудили прибыть тверды в союзах с его царским величеством, то бы Швеция принуждена была согласиться на общий мир, чем бы намерения северных союзников исполнены были, и давно бы уже общее спокойство восстановлено. Итак, не нужно для утверждения Бремена и Вердена Брауншвейг-Люнебургскому курфюрстскому дому приводить великобританскую корону в обязательство, клонящееся прервать древние узы дружбы между ею и Россией и довести до разрыва. Добрые дружбы и согласия между Россией и Великобританией были всегда для торговли великобританской нации источник великих польз и прибытков. Разрыв же не может ей неубыточен быть. Его царское величество не подал никакой причины прервать толь твердо установленную и толь полезную обеим нациям дружбу, для показания искреннего своего благоволения к великобританской нации хотел дать ей коммерческим трактатам многие выгоды. Его царское величество еще и ныне склонен сохранять сию дружбу и учиненное им объявление английским купцам о позволении им свободной торговли во всех своих областях есть ясное тому доказательство, и тем более, что сие он учинил в то время, когда ваше величество и ваши министры неприятельски с его царским величеством поступали, посылая флот против его на помощь его неприятелю, и возбуждая против его величества все державы, не исключая и турков. Явная цель мемориала — выставить перед английским народом, что его интересы приносятся в жертву желанию упрочить Бремен и Верден за Ганновером, выставить вместе неумение вести дело, потому что Бремен и Верден были крепки и без того Ганноверу. Нужно было только сохранять Северный Союз и не увлекаться внушениями мекленбургских господ Бернстерфа с товарищами. Все это должно было в высшей степени раздражить короля Георга и его министерство. Бестужеву было объявлено, чтобы он выехал из Англии в 8 дней. Но Петр остался до конца верен своей политике, повестив англичанам, находившимся в России, о прекращении дипломатических сношений с королем их, он объявил им, что не разрывает с Англией, и они могут спокойно оставаться и торговать в России. Это событие не произвело никакой перемены в ходе дел. Король Георг не получил больше средств действовать против России в пользу Швеции, и Швеция давно уже увидала, что жестоко обманулась в своих расчетах, переменив Герцев план. Уступки Ганноверу, Пруссии и Дании были сделаны понапрасну. Россию нельзя было заставить ни насколько уменьшить свои требования. Англия защищала плохо, и никто не поднимался против России в угоду королю Георгу. В мае 1720 года приезжал в Петербург шведский генерал-адъютант фон Виртенберг с объявлением о возведении на престол мужа королевы Ульрики Элеоноры, принца Фридриха, и возвратился с ответом, что царское величество склонен к восстановлению мира и древней дружбы между Россией и Швецией. Но мы видели, что в то же самое время, несмотря на присутствие в Балтийском море английской эскадры, русские войска опустошили шведские берега, а в конце июля князь Михаил Михайлович Голицын разбил шведскую эскадру при острове Гренгаме. Петр по этому случаю писал Меншикову: «Правда, немалая Виктория может почесаться, потому что при очах господ англичан, которые ровно шведов оборонили как их земли, так и флот. В августе отправился в Стокгольм поздравить нового короля с восшествием на престол генерал-адъютант Александр Румянцев и был принят там с большой лаской. Король выразил ему свое искреннее желание как можно скорее покончить войну и предложил начать мирные переговоры в Финляндии именно в Або. Когда Румянцев, возвратившись, донес об этом государю, тот велел ему написать шведскому государственному секретарю Гепкину, что русские министры будут отправлены в Финляндию, только не в Або, где находится генералитет и все магазины для русского войска, и потому съезду быть там непристойно и по великой тесноте невозможно. В этих пересылках окончился 1720 год. Местом конгресса был выбран город Ништадт. Министрами назначены те же лица, которые вели аланские переговоры. Брюс и Остерман, последний, выпросил себе титул барона и тайного советника канцелярии. С шведской стороны были назначены граф Лиленштадт и барон Штремфельд. Между тем, в феврале 1721 года приехал в Петербург полномочный французский министр Компредон, прежде бывший в Стокгольме. Приехал скрепить дружбу между Россией и Францией и содействовать примирению России с Швецией. В конференции, бывшей 21 февраля, русские министры объявили Компредону, что царское величество уже объявило регенту о своих условиях, убавить из них ничего не может. И если у него, Компредона, есть указ трактовать на этих условиях, то государь укажет вступить в переговоры. Если эти условия составляют ультиматум, — отвечал Компредон, — то посредничество невозможно. Посредничество состоит в том, чтобы сближать обе стороны взаимными уступками. Русские министры сказали на это, что царское величество уступает Швеции целое великое княжество, финляндское. Другого же уступить нельзя и не для чего, потому что царское величество в прежнем благополучии, а шведам надежды иметь, кажется, не на что, и перед прежним их состоянием не лучше стало. 28 февраля Компредон был на партикулярной аудиенции у царя и просил позволения ехать в Швецию, чтобы склонять короля к миру предоставлением о силах России, о невозможности для Швеции бороться с нею. Просил также позволения объявить шведам в утешение им, что за уступленные земли царь согласен дать им некоторое вознаграждение.